27. Карлайл ждет, когда Андерсон выйдет из дома, ерзает на сиденье рикши, глаза, ощупывая темноту, бегают из стороны в сторону. Он весь настороже, как испуганный кролик. «Нервничаешь?» – садится рядом Андерсон. «Белые кители заняли Викторию, все конфисковали», – с досадой отвечает тот. Его компаньон смотрит наверх, на окна своей квартиры и радуется, что бедняга Йейтс выбрал жилье подальше от остальных фарангов. «Много потерял?» В сейфе была наличность и списки покупателей, которые не хотел держать в офисе. Он командует возчику по-тайски, куда ехать, потом продолжает. «Надеюсь, ты приготовил хорошее предложение этим людям?» «А Карату оно известно». Повозка трогает с места и везет их сквозь влажную ночь. Из-под колес в рассыпную бегут тиширы. Карлайл глядит назад, нет ли слежки. «Формально фарангов не трогают, но ты же знаешь, мы следующие в списке, вряд ли долго тут продержимся». «А ты взгляни на это иначе. Если фаранги вторые в очереди, то третий Аккарат». Они едут по темному городу. Впереди возникает КПП. Карлайл вытирает лоб, потеет как лошадь. Кители приказывают рикше остановиться. Андерсону неспокойно. «Думаешь, сработает?» Компаньон снова смахивает с лица пот. «Вот сейчас и узнаем». Патрульные окружают повозку. Карлайл что-то быстро им говорит и протягивает бумажку. Те, перекинувшись парой слов, заискивающе кланяются и пропускают фарангов. «Черт побери!» Карлайл облегченно выдыхает и замечает с усмешкой. «Нужные печати творят чудеса». «Удивительно, что Аккарат еще имеет какое-то влияние». «А при чем тут Аккарат?» Ближе к дамбе большие дома сменяются хибарами. Рикша лавирует между плитами, упавшими с высокой гостиницы времен экспансии. «А была когда-то красивая», — думает Андерсон, глядя на силуэты этажей террас, чернеющих на фоне луны. Здания со всех сторон облепили хижины, последние зеркальные стекла поблескивают, как зубы. Повозка замирает возле лестницы, ведущей на вершину дамбы. Пара нагов, стоящих у подножья, наблюдает за тем, как Карлайл расплачивается с возчиком. «Идем!» – зовет Андерсона его компаньон, поглаживая чешуйки изваяний. С вершины весь город, как на ладони. Вдали сияет большой дворец. Внутренние постройки, где живет дитя королева и ее приближенные, скрыты высокими стенами. Над ними в лунном свете мерцает длинный шпиль Чеди. Карлайл тянет спутника за рукав. «Пойдем, пойдем!» Андерсон мешкает, вглядываясь в темноту береговой линии. «А где кители? Их тут должно быть полно». «Все в порядке, здесь они не имеют власти». Карлайл усмехается чему-то известному только ему и подныривает под сайсином, протянутым вдоль всей дамбы. «Идем же!» Он, спотыкаясь, шагает по каменистой насыпи вниз. Его компаньон еще раз смотрит по сторонам и тоже идет на шум волн. Почти тут же к ним из темноты выплывает ялик на пружинном ходу. Андерсон, решив, что это патруль, уже хочет сбежать, но Карлайл успевает шепнуть. «Свои». Пройдя немного по воде, они запрыгивают на борт, лодка делает крутой разворот и уходит от берега. Океанская гладь словно отлита из серебра. Слышны лишь пощелкивание пружины и плеск волн на корпус. Впереди возникает баржа, не огонька, кроме нескольких подмигивающих индикаторов. Лодка подходит ближе, со стуком задевает о борт. Из темноты тут же спускают веревочную лестницу. Наверху команда встречает прибывших вежливыми «Вай». Карлайл знаком приказывает Андерсону не говорить ни слова, и их уводят на нижнюю палубу. Охранники, стоящие у двери в конце коридора, докладывают о фарангах и вскоре запускают их внутрь. За большим обеденным столом сидят люди. Все смеются, все выпивают. В одном Андерсон узнает Аккарата, в другом того адмирала, который разоряет корабли, идущие на Куангрид. Третий генерал, похоже, откуда-то с юга. В углу стоит ухоженного вида человек в черной военной форме, глядит пристально. Пятый, он так и ахает. «На пол, надо показать уважение», — шепчет Карлайл, опускаясь на колени и делая кхраб. Андерсон тут же падает вслед за ним. Сомдет Чаупрая принимает их знаки почтения с каменным лицом. А Карат, посмеиваясь, глядит, как фаранги гнут спины, потом обходит стол и поднимает их с пола. Обойдемся без этикета, тут все друзья, присоединяйтесь к нашей компании. В самом деле, с улыбкой говорит Самдет Чаопрая, садитесь, выпейте с нами. Андерсон делает самый глубокий вай, на какой только способен. Хок Сен говорил, что Самдет Чаопрая убил больше людей, чем Министерство природы Кур. До назначения защитником Дитя Королевы он был генералом, а о его восточных компаниях ходят жуткие легенды. Поговаривают, что происходил он из более благородной семьи, вполне мог бы претендовать на трон. Однако вынужден оставаться в тени, хотя перед его грозной фигурой каждый падает на колени. Сердце Андерсона гулко стучит. Если за сменой правительства стоит Самдет Чаопрая, возможно все. После долгих лет поиска и провала в Финляндии до банка семян теперь рукой подать, а в нем ключ к тайне Нго, Посленовых и ответы на тысячи других генетических загадок. Этот человек с тяжелым взглядом и улыбкой то ли друга, то ли смертельного врага – ключ ко всему. Карлайл с Андерсоном присоединяются к компании за столом. Слуга предлагает им вино, а Карат вводит в курс дела. «Мы говорили об угольной войне. Вьетнамцы только что сдали Пномпень». «Прекрасная новость». Беседа течет дальше, но Андерсон едва слушает, тайком наблюдая за Самдетом Чаопраей. В последний раз он видел его у храма Пхрасеба в Министерстве природы, пораженно разглядывающим, как и сам Андерсон, пружинщицу в японской делегации. Вблизи этот человек куда старше, чем на развешанных по всему городу портретах, где его изображают верным защитником Дитя Королевы. Пятна на лице выдают любителя выпивки, мешки под глазами свидетельствуют о бурных развлечениях, о которых ходят слухи. Хок Сен говорит, что в личной жизни тот проявляет не меньшую жестокость, чем на поле боя, и хотя тайцы обязаны делать перед ним краб, любит его куда меньше, чем Дитя Королеву. Поймав на себе взгляд Самдета Чаопраи, Андерсон, кажется, понимает, за что именно. Он встречал таких высокопоставленных калорийщиков, опьяненных властью, способных поставить на колени целую страну, одной угрозой перекрыть поставки сои ПРО. Это жесткий, страшный человек. С таким Дитя Королева вряд ли когда-нибудь сможет править сама. Между тем беседующие ловко избегают главной темы ночной встречи. Говорят об урожае на севере, о проблемах на Меконге, в верховьях которого китайцы построили плотины, о новых кораблях, которые вот-вот выпустит Мисимото. 40 узлов при хорошем ветре. Карлайл возбужденно стучит ладонью по столу. Подводные крылья и грузоподъемность в 100 тонн. Я бы купил себе целый флот. А я думал, будущее за воздушными перевозками, за мощными дирижаблями, увлеченно спорит Аккарат. При таких-то парусниках я бы не сказал. В прежнюю экспансию чем только не пользовались, так почему в этот раз будет по-другому? Сейчас только и разговоров, что о новой экспансии. Акарат перестает улыбаться, бросает быстрый взгляд на Самдета Чаопраю. Тот едва заметно кивает и говорит уже Андерсону. Некоторые силы в королевстве против подобного прогресса. Силы, прямо скажем, невежественные, но, к несчастью, весьма влиятельные. Если вам нужна поддержка, мы по-прежнему рады ее предоставить. Наступает пауза. А Карат, опять взглянув на Самдета Чаопраю, кашляет и продолжает. Тем не менее, существуют некоторые сомнения относительно сути этой помощи. Опыт сделок с подобными вам не внушает уверенности. «Это как спать в кровати, кишащей скорпионами», — поясняет Самдет Чаопрая. Чуть улыбнувшись, Андерсон отвечает. «На мой взгляд, скорпионов вокруг и без того немало. С вашего позволения, некоторых мы могли бы устранить ради нашего общего блага». «Вы просите слишком многого», — говорит Акарат. Нарочито беспечно Андерсон повторяет свое предложение. «Мы просим только о доступе». «И еще вам нужен этот, как его, Гиббонс?» «Вам что-то о нем известно?» Андерсон подается вперед. «Знаете, где он?» За столом наступает молчание, а Карат вновь косится на Самдета Чаопраю, тот лишь пожимает плечами, ну и этого достаточно. Гиббонс здесь, в королевстве, возможно, даже в городе, и, скорее всего, работает над очередным шедевром вроде Нго. Мы не намерены отбирать у вас страну. Тайское королевство – это не Индия, не Бирма, это государство с собственной независимой историей, которую мы, безусловно, уважаем. Лица сидящих за столом мрачнеют. Идиот, нельзя задевать их страхи, ругает себя Андерсон и тут же уводит разговор в другую сторону. Сотрудничество выгодно обеим сторонам, оно открывает огромные возможности. Мы готовы предложить королевству серьезную поддержку, если придем к соглашению. Поможем в конфликтах на границе, обеспечим продуктовую безопасность, какой не было со времен экспансии. Все эти блага будут вашими. Он умолкает. Генерал согласно кивает, адмирал хмурит брови, лица Карата и Сомдета Чаопраи не выражают ничего. «Прошу нас извинить», — говорит Акарат. «Но это не просьба», — охранники указывают Андерсону с Карлайлом на дверь. Минуту спустя компаньоны стоят в коридоре под присмотром четверых человек. Глядя в пол, Карлайл замечает. «Похоже, мы их не убедили. Как думаешь, почему они тебе не доверяют?» «Предлагаю им оружие, деньги на взятки. Только попроси, найдут выход на командиров прачи. Тут же их перекуплю и снаряжу. Где тут риск?» Возмущается Андерсон. «Они плясать должны от радости. Самое роскошное предложение за всю мою жизнь». «Дело не в предложении, а в тебе. В тебе, в Аграгене и в вашей дрянной репутации. Если они тебе доверяют, все будет как надо. А нет?» Карлайл разводит руками. Дверь открывается, их приглашают войти. «Благодарим за встречу. Мы обдумаем ваше предложение», — объявляет Акарат. Услышав этот вежливый отказ, Карлайл бледнеет. Сомдет Чаопрая не без удовольствия наблюдает за поражением фарангов. Кругом звучат любезности, но Андерсон их не слышит. Проиграл. Уже чувствуя на языке вкус Нго, наткнулся на преграду. Должен быть способ начать все снова. Надо придумать, как зацепить Сомдета Чаопраю, как сломать эту стену. Андерсон едва не вскрикивает, его осенило, все вдруг встало на свои места. Расстроенный Карлайл что-то бормочет, а он только улыбается, отвешивает вай и ждет удобного момента хоть немного продлить разговор. «Прекрасно понимаю ваши сомнения, как и то, что мы не заслужили достаточно доверия. Но давайте обсудим кое-что другое, нечто менее рискованное, скажем, возможность дружбы». «Нам от вас ничего не нужно», — хмуро говорит адмирал. «Пожалуйста, не спешите. Сперва оцените наше новое предложение, которое мы делаем от чистого сердца. И если передумаете относительно прежнего, через неделю, год или 10 лет, то встретите нашу полную готовность предоставить вам поддержку». «Прекрасно сказано», — замечает Акарат с улыбкой, бросая при этом на адмирала сердитый взгляд. «Думаю, здесь никто ни на кого не в обиде, поэтому приглашаю вас на последний стаканчик. Вы проделали ради нас большой путь, так давайте расстанемся друзьями». «Полностью разделяю ваши чувства», — с облегчением произносит Андерсон. Игра продолжается. Прислуга разливает напитки, и вскоре Карлайл уже обещает прислать из Индии груз шафрана, как только снимут эмбарго. Акарат рассказывает анекдот о кителе, который собирал взятки с 3 торговцев, но все сбивался со счета, а Андерсон поглядывает на Сомдета Чаопраю, ждет удобного случая и едва тот отходит к окну, шагает следом. «Жаль, что ваше предложение не приняли. Буду рад выйти отсюда живым. Пару лет назад за одну попытку встретиться с вами меня бы разорвали мегадонтами». «Ха, вы уверены, что вам дадут выйти?» «Вполне, шансы на это приличные. Мы глубоко уважаем и вас, и Акарата, хотя и не во всем находим общий язык. Поэтому, полагаю, рискуем не слишком». «Вот как, половина присутствующих здесь находит, что скормить вас речным карпом было бы наиболее благоразумным решением». Злые заплывшие глаза впиваются в фаранга. «Еще немного, и вышло бы именно так». Андерсон, вымучивая улыбку, пробует угадать. «Видимо, есть разногласия с вашим адмиралом?» «Сегодня есть». «Я вам очень признателен», — Андерсон делает вай. «Рано благодарить, я еще могу передумать, у таких, как вы, скверная репутация». «Тогда не будете ли вы любезны дать мне возможность поторговаться за свою жизнь?» «Не вижу никакого смысла. Она и есть самое ценное из всего, что может меня заинтересовать». Но я могу предложить нечто уникальное. Сомдек Чаупрая бросает на Андерсона пугающий невыразительный взгляд. Ошибаетесь. Вовсе нет, я могу показать вам, причем сегодня же, то, чего вы никогда не видели, кое-что исключительное, не для щепетильных людей, конечно, но потрясающее и неповторимое. Быть может, тогда мы не пойдем на корм речным карпам? Сомдеку Чаупрая делается скучно. Что-то, чего я никогда не видел, такого нет. Хотите пари? О, Фаранг все еще хочет играть. Мало рисковали сегодня? Немало, но хочу быть уверен, что останусь цел и невредим. Небольшой риск, учитывая, сколько я потеряю в случае проигрыша. Он смотрит на Сомдета Чаупраю в упор. Тем не менее, предлагаю спор. Вы согласны? Тот бросает на Фаранга тяжелый взгляд и обращается к остальным. «А колорищик-то игрок, говорит, покажет мне что-то, чего я никогда не видел. Как вам это?» Все хохочут. «Дело не в вашу пользу. Все-таки думаю, что у меня хорошие шансы. Готов поставить на себя приличные деньги». «Деньги?» – кривится Сомдек Чаупрая. «Речь вроде шла о вашей жизни». Как насчет разработок моей пружинной фабрики? При желании я получу их вот так. Защитник Дитя Королевы раздраженно щелкает пальцами. Раз, и они мои. Понимаю. Все или ничего. А если я предложу королевству последнюю версию ютексовского риса, созданную моей компанией? Это хорошая ставка. Причем не только сам рис, а еще и нестерилизованное зерно. Сможете собирать урожай и высаживать заново, пока оно устойчиво к пузырчатой роже. Вряд ли моя жизнь дороже такого риса. Все тут же замолкают. Сомдек Чаупрая внимательно изучает Фаранга. А взамен? Чего вы хотите в случае победы? Хочу запустить тот проект, который мы обсуждали ранее. Все на тех же условиях. А они, как мы оба понимаем, исключительно выгодны и вам, и королевству. «А вы настойчивы», – прищурившись, говорит защитник Дитя Королевы. «Но что помешает вам просто не дать нам обещанный рис, если проиграете?» Андерсон с улыбкой показывает на своего компаньона. «Думаю, если не справимся, вы сможете разорвать нас с господином Карлайлом мегадонтами. Такие гарантии устроят?» У Карлайла вырывается истеричный смешок. «Да что же это за спор такой?» Не сводя глаз с Сомдета Чаупраи, Андерсон отвечает. «Единственный стоящий, у меня нет ни малейших сомнений в том, что его превосходительство поступит честно, если я смогу его удивить. Поэтому в знак доверия вручаю ему нашу жизнь. Вполне здравые условия, мы же оба достойные люди». «Принято». Сомдет Чаупрая хлопает Андерсона по спине. «Удиви меня, Фаранг, и желаю удачи, с удовольствием посмотрю, как тебя растопчут». По городу они следуют удивительной процессии. Благодаря эскорту Сомдета Чаупраи легко минуют блокпосты и слушают, как позади в темноте раздаются удивленные возгласы кителей, сообразивших, кого они хотели задержать. Карлайл утирает лоб платком. «Господи, Андерсон, ты безумная скотина! Зачем только я вас свел?» Теперь, когда ставки сделаны и риски определены, его компаньон склонен с ним согласиться. Предлагать ютексовский рис – это слишком, даже если начальство поддержит, финансисты будут против. Заменить погибшего калорийщика куда проще, чем восстановить запасы зерна. Если тайцы станут экспортировать рис, прибыли не видать долгие годы. «Все нормально, поверь мне», – ворчит он. «Поверить? Сначала поверить, а потом под ноги мегадонту?» – Карлайл озирается. «Бежать надо. Забудь». Сомдек Чаупрая сказал охранникам, что делать, если мы вдруг передумаем. Андерсон кивает в сторону едущей позади рикши. «Попробуешь, пристрелят». Вскоре впереди возникают знакомые башни. «Плейничит? Иисусе иной ветхозаветный, ты хочешь отвезти туда Сомдета Чаупраю?» «Спокойно, ты сам навел меня на эту мысль». Андерсон выходит из повозки. Сомдет Чаупрая, кружащий у дверей среди своей охраны, бросает на него сочувственный взгляд и качает головой. «Вы это мне хотели предложить? Девочек, секс?» «Не спешите судить. Заходите, прошу вас. К сожалению, здесь только лестница, условия совершенно вас недостойные, но, уверяю, цель того стоит». Сондет Чаопрая, пожав плечами, пропускает Фаранга вперед. Охранники беспокойно глядят в темноту и теснее обступают хозяина. Сидящие на ступенях наркоманы и шлюхи видят его, перепуганно падают ниц и делают краб. Телохранители бегут вверх, осматривая дорогу, но слух о прибытии гостя их опережает. Сомдет Чаопрая входит в распахнутые двери клуба «Сойл». Девочки падают на колени и брезгливо спрашивают. «Вот, значит, какие места вы, фаранги, предпочитаете?» «Как я уже говорил, место действительно не лучшее. Приношу извинения. Нам сюда». Андерсон пересекает зал и отдергивает занавеску, за которой виден небольшой зрительный зал. На сцене под лампой со светляками лежит и Мика. Вокруг толпа мужчин. Все глядят, как присевшая рядом Канника заставляет пружинщицу выполнять те самые марионеточные движения. Конечности девушки угловато подергиваются. Сомдет Чаопрая замирает на месте, изумленно раскрыв глаза. «Я думал, такие есть только у японцев», —